Спасение в последнюю минуту. Или все-таки нет? Я почувствовал, как меня охватывает паника. Вероятно, то же самое испытывал Чупс, когда застрял в мусорном контейнере. Абсолютную беспомощность и беззащитность. Голос Салемки приглушенно проникал снаружи в картонную коробку, куда он нас запихнул. «Хватит устраивать театры! Здесь вас все равно никто не услышит! Оба пенсионера с первого этажа уехали на Мальдивы, а сумасшедшая фрау Шнайдер постоянно забывает выносить мусор и не выходит из дома. Ну вот, примерно через 2 часа здесь будет мусоровоз, и вы, кошечки, не успеете сказать «Вискас», как отправитесь на свои кошачьи небеса». «Вискас? С какой стати я должен говорить в отчаянной ситуации слово «вискас»? И что это вообще такое?» Впрочем, неважно. Я изо всех сил продолжал царапать коробку и биться о ее стенки. «Тихо!» — снова закричал Салемки. «Маленькие паршивцы! Просто не могу поверить! Полиция не смогла меня выследить, а парочке четвероногих это удалось! Никогда не пойму, зачем вам понадобилось вмешиваться в историю с Эмилией и в чем заключался ваш план? Но то, что он у вас был, это очевидно! Конечно же, вы не случайно всюду появлялись. Впрочем, теперь это уже не имеет значения. Во всяком случае, мне вы больше неприятностей не причините». Я отчаянно пытался выбраться из нашей тюрьмы. Но, увы, картон был таким гладким, что мои острые когти лишь скользили по стенкам. Я почувствовал, как к моему горлу медленно подступает комок. Мне было безумно жарко, да еще в коробку просачивалась отвратительная вонь. Короче, мы с Одеттой оказались в аду. «Все бесполезно», — всхлипывала Одетта. «У нас все равно ничего не получится. Этот ужасный человек сейчас уйдет, бросив нас на произвол судьбы. И тогда...» Ее голос оборвался. Я перестал царапать стенки и сел рядом с ней на дно картонки. «Успокойся, Одетта. Да, ситуация тяжелая, но мы все равно как-нибудь выберемся. Поверь мне, обязательно выберемся». В душе я считал, что, скорее всего, все будет наоборот. Но сейчас мне казалось важным, чтобы от меня исходили спокойствие и уверенность в благополучном исходе. В конце концов, я ведь был для Одетты героем. «Что, кошки, притихли наконец? Вот и ладно. Я обещаю вам одну вещь. Когда я со своими 2 миллионами прибуду на Карибы, а это случится уже завтра днем, я в память о вас поставлю 2 свечки в первой же церкви, какую увижу. В память о 2 храбрых, но глупых кошках, которые думали, что сумеют разоблачить такого умного и хитрого парня, как я». Он злорадно засмеялся. «Две кошки! 1 человека! Какая бездонная подлость!» Я зашипел от злости так, что от меня, кажется, посыпались искры. В последний раз бросился на стенку коробки и опять соскользнул вниз по гладкой поверхности. «Итак, четвероногие, прощайте навсегда!» Мы услышали его удаляющиеся шаги. Потом все стихло. «Святые сардины в масле, что нам делать?» «Уинстон!» «Что?» «Если мы не спасемся, я хочу тебе сказать, что я очень рада, что у меня есть такой друг, как ты. Мне было с тобой хорошо и интересно, и про героя я сказала абсолютно серьезно». Мне стало еще жарче, и на этот раз причина была не в уличной температуре. «Да, в общем, я...» Клянусь своей когтеточкой, мне было досадно, что именно в этот момент я лишился дара речи. Даже перед лицом смерти герой должен выражать свои мысли и чувства гладко и изысканно. Я сделал еще одну попытку. «Понимаешь, в чем дело? Я уверен, что без тебя я бы не был таким храбрым. Это ты сделала меня таким». Адетта смотрела на меня, широко раскрыв глаза от удивления. «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что сказал. Взять хоть тот случай, когда Чупс попал в мусорный бак. Если бы не ты, я бы, наверное, смылся вместо того, чтобы помочь ему. Но я очень хотел произвести на тебя впечатление. И уж точно мы бы не стали четырьмя мушкетерами, вернее, мушкетерами». Я вздохнул. «Вот и теперь, когда очень важно, чтобы я проявил свой героизм, у меня даже не получается спасти тебя из дурацкой картонной коробки. Короче, я не герой, а обыкновенный слабак». «Эй!» Адетта толкнула меня мордочкой в бок. «Ты вовсе не слабак, а еще ты очень умный, это точно. Ты просто супер. Я не знаю других кошек, которые были бы умнее, чем ты». «А я знаю». «Правда? И кто же это? Уж точно не Чупс и не Спайк». Она захихикала. «Нет, не они. Ты, конечно. Ты самая умная». «И самая красивая», — добавил я мысленно, но вслух этого не сказал. Картонная коробка в мусорном контейнере показалась мне не слишком подходящим местом для таких признаний. Мы оба замолчали. Стало совсем тихо. Впрочем, через некоторое время мы услышали какой-то сильный стук. Святые сардины в масле. Вероятно, это приехал мусоровоз. «Прощай, мой прекрасный мир!» Но это был не мусоровоз. Когда стук приблизился, я разобрал человеческие голоса. И при этом очень знакомые. Кира и Том и Паули. «Милосердный кошачий бог, ты услышал наши молитвы!» Правда, я спросил себя, что же там так стучало? Ведь дети в кроссовках ходят тихо, не топают. «Это дверь?» — спросила Кира. Ответа не последовало. Возможно, он не долетел до моего слуха. Вместо этого кто-то стал бить металлом по металлу. Во всяком случае, звучало это довольно громко. «Нет, так ничего не получится!» — заявил Том. — Попробуем поднять ее рычагом. Тихий скрежет, потом громкий треск. Кира, Том и Паули радостно завопили. Очевидно, у них все получилось. Теперь кто-то стал рыться в контейнере. По крайней мере, нас здорово тряхнуло. И вдруг мы с Адеттой почувствовали струйку прохладного воздуха и тотчас принялись царапаться и мяукать. Через несколько секунд кто-то схватил нашу коробку и, вытащив из контейнера, открыл крышку. Одним прыжком мы с Адеттой выпрыгнули из нашей тюрьмы. «Ура! Наконец-то мы свободны!» Оглядевшись по сторонам, я увидел, что здесь были не только Кира, Том и Паули. С командой спасателей пришли также Чупс и Спайк. Кира нагнулась и взяла меня на руки. «Мой бедный, бедный котик! Как же ты сюда попал?» Я мяукнул так жалобно, что Кира прижала меня к себе и стала утешать. «Замечательно, такая ласка прекрасно снимает стресс». «Радуйся, что ты нашел таких здоровских друзей», — сказала Кира. «Если бы Спайк и Чупс не разыскали нас в школе, мы никогда бы не оказались здесь». «И тогда мы с Адеттой попали бы под пресс мусоровоза? Какой ужас!» «Значит, своим спасением мы обязаны двум нашим мяушке, то есть мушкетерам?» Ну, я был просто потрясен. Я мяукнул и посмотрел на них. Кажется, Кира меня поняла. «Знаешь, они устроили в школе такой театр, что я просто испугалась. Я поняла, что может случиться что-то плохое, и просто сбежала с репетиции». Том и Паули кивнули. «Да, это было действительно круто», — подтвердил Том. «Видела бы ты фрау Хейнсон и этого смешного дядьку из театра. Что там началось? Как они разозлились, когда Кира просто убежала со сцены. Ну, мы, конечно, помчались за ней, ведь это дело чести». «Откуда вы узнали, где мы?» — спросил я у Спайка. «Это все Чупс. Он сказал, что не может себе представить, чтобы этот смешной Шмидт с такими деньгами стал колесить по городу. Ведь это было бы слишком опасно. Из-за полиции вообще. Поэтому он побежал за вами. И точно. Ведь вы в машине, скорее всего, даже не заметили этого. Но на самом деле вы просто повернули за угол и заехали в этот гараж». «Ну вот, и тогда Чуп с тайком пробрался сюда и все увидел». «Мяу, Чупс, вот уж не думал, что ты способен на такое. Здорово придумал! Супер! Ты спас нам жизнь!» Чупс скромно опустил глаза. «Ах, да что там, ведь это само собой разумеется. Один за всех и все за одного, правильно?» «Я очень испугался, когда увидел, что сделал с вами этот тип. В конце концов, я и сам не хотел бы еще раз оказаться в мусорном контейнере. Так что я получше спрятался и выбрался отсюда, когда тот тип ушел из гаража. Потом я забежал за Спайком на свалку металлолома, и мы помчались к школе. Остальное вы уже знаете». Одетта тоже была поражена. «Чупс — герой дня! Кто бы мог подумать?» «Когда мы выскочили из школы, сначала мы побежали на свалку», — рассказывала Кира дальше. «Потому что думали, что вы все еще там. Но Чупс и Спайк сразу же направили нас сюда. А тут мы уткнулись в ворота гаража. Поэтому Том снова вернулся на свалку и притащил сюда ручную тележку и парочку нужных инструментов, в том числе и лом. Вот он-то нам как раз и пригодился». «Ага, вот что так гремело. Кто бы мог подумать, что дети и кошки вместе способны на такое? Они освободили нас!» Том усмехнулся. Рот до ушей. «Теперь осталось только найти Эмилию, и дело сделано. У нас все хорошо, правда?» «Хорошо, да не слишком», — раздалось вдруг за приоткрытыми воротами. Услышав этот голос, я моментально оцепенела от ужаса. «Салемке. Он вернулся. Если вы полагаете, что можете плевать мне в суп, то вы очень ошибаетесь. Вы тут так разорались, что я услышал вас из своей квартиры». Два стремительных прыжка, и он схватил Паули. Та кричала и отбивалась, но Салемки крепко держал ее, схватив рукой за горло. «Конец спектакля, дорогие мои школьники и дорогие кошечки! Теперь ведите себя хорошо. Идите за мной!» «Господин Салемки!» — закричала Кира. «Немедленно отпустите Паули! Что вы еще выдумали? И где вы спрятали Эмилию?» В ответ Салемки лишь рассмеялся. «Как мило! Кот в сапогах сердится на меня!» Тут его лицо исказилось от злости. «Теперь слушайте меня, безмозглые мерзавцы! Или вы делаете то, что я вам говорю, или я сейчас заберу с собой вашу подружку. Уверен, ей не понравится то, что я с ней сделаю!» Он направился прочь, так сжимая горло Паули, что она почти не могла дышать и уже хрипела. Смотреть на это было страшно, но на этот раз мы были совершенно бессильны. Если мы сейчас набросимся на Салемки, он сделает Паули еще больнее. Я был готов разрыдаться, если бы умел. Поэтому мы побежали следом за Салемки от мусорных баков по узкому коридору в другое крошечное помещение с деревянными чуланами, вероятно, кладовую для жильцов дома. Салемки открыл один из чуланов. «Ну-ка, заходите!» «Все!» Без всякого сопротивления Кира с Томом зашли в чулан, мы за ними. Салемки снова широко ухмыльнулся, потом отпустил Паули и тоже втолкнул ее к нам. После этого он запер деревянную дверь на висячий замок. «Вот теперь вы сможете немного подумать о своем поведении. Времени для этого у вас будет достаточно, ведь я даже примерно не могу сказать, когда вас здесь найдут. То же самое касается и вашей любимой подружки Эмилии. Без меня ее точно никто не отыщет. Это я вам гарантирую!» Он пронзительно захохотал и выбежал в коридор. Его жуткий смех эхом отражался от стен. Но тут внезапно мы услышали звук сильного удара, потом громкий крик. И наступила тишина. Мертвая тишина.